Наложница Улугбека. Эви принесла разнос баранины и поставила на столик перед своим господином. Улугбек, прежде чем отправить в рот кусок мяса, достал из кармана перстень с зеленым камнем и надел его девушке на руку. Эви склонила голову. «Я сказал караче, что собрал ясак с твоего племени». Эви откинула покрывало, скрывавшее ее лицо. «Ты обманул своего господина, Улугбек!» Улугбек, прожевав мясо, ласково посмотрел на свою новую наложницу. «Караче не обязательно знать всю правду!» Эви налила в пиалу чай. «Я сделала это для тебя!» Эви вновь поклонилась, Улугбек удовлетворенно кивнул и, улыбнувшись, произнес. «Я сказал, что ясак находится у Япончи». «Но городок Япончи сожгли и разграбили казаки», — с горечью произнесла девушка. «К сожалению, для карачи», — усмехнулся, глядя на Эви Улугбек. «Для нас, к счастью, я сделал для твоего племени что мог, для того, чтобы ты не гневалась на меня». Эви опустилась на колени и поцеловала руку Улугбека. «Я не гневаюсь, наоборот, я довольна». «Но росси скоро придут и в твое кочевье, господин». Улугбек повернул голову и посмотрел вверх юрты. Он сложил руки и провел ладонями по своему лицу. «Слава Аллаху, Сибирь большая, но я воин и должен служить своему господину караче». «Разве тебе это служение дороже всего?» — спросила Эви. Улугбек прикоснулся к рукояти сабли. «Это долг каждого правоверного. Когда-нибудь ты поймешь, это женщина». Служанка принесла горячий чай и поставила его перед Улугбеком. «Какие новости, Фатима?» Он ухватил служанку за запястье. «Что говорят в соседних кочевьях? Я слышал, ты бываешь там, когда меня нет». Служанка опустила глаза. «Люди очень напуганы, господин», — чуть слышно произнесла она. «Боятся, что придет урус и сожжет все кочевья». Улугбек налил чай и перевел взгляд на Эви. Ее лицо не выражало испуга или тревоги. «Скажи людям, Фатима, что великий хан Кучум уже собирает воинов и скоро встретит московитов». «Я тоже буду там и буду резать неверных собак», — злобно прошипел Улугбек. Эта новость поразила Эви. «Ты уходишь в поход, Улугбек?» Улугбек сделал глоток и кивнул головой. «Завтра, а сегодня я буду отдыхать». Улугбек махнул рукой, и служанка исчезла. Он остался в юрте наедине с Эви. Поправив подушку, Улугбек протянул руку. Эви уселась у его изголовья. Она перебирала уже чуть тронутые сединой волосы татарского сотника, пока Улугбек не погрузился в сон, и по юрте стал разноситься его тяжелый храп. Она тоже задремала. Она стояла на берегу реки, держа в руках маленький деревянный лук. Ей очень хотелось, чтобы стрела перелетела на другой берег реки. Но стрелы падали в воду, их тут же подхватывал бурный поток, и они устремлялись вниз по течению. Она посмотрела на колчан, но стрел в нем не оказалось. Возвращаться в деревню ей тоже сейчас не хотелось. Она попыталась сделать новую стрелу из ветки, но только порезалась острым ножом. «Возьми свои стрелы!» — сзади раздался голос. Перед ней стоял мальчик, держа в руках ее стрелы. «Где ты их взял?» — спросила Эви. Мальчик протянул руку и показал на перекат. Эви улыбнулась. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Унэмэ?» — ответил мальчик. «Я тоже охотник. Но пока еще маленький. Я живу в соседнем стойбище. Ты можешь приходить туда, и я научу тебя стрелять из лука». Эви кивнула. Образ мальчика исчез вместе с легким толчком служанки. «Скоро утро», — сказала она. «Господин должен ехать». Эви тихо махнула рукой. «Я разбужу его сама». Она закрыла глаза, но мальчик со стрелами уже не приходил. За стеной юрты раздалось лошадиное ржание. В юрту влетел посыльный от Мурзы Карачи. «Собирайся в поход, Улугбек! Московиты скоро будут у стен Чингитуры! Сам великий хан ведет войска против московитов. Мурза Карача тоже собрал всех своих воинов». «Хорошо», — улыбнулся Улугбек. Он вспомнил летящую на крыльях бухарскую сотню, что он привел в подарок от бухарского эмира. «Если московиты сойдут на берег со своих деревянных кораблей, чтобы взять приступом стены Чингитуры, то они встретятся с бухарскими всадниками один на один. И, клянусь небом, они пожалеют. Конечно, сотни таких всадников недостаточно, но они вступят в бой в решающий момент». Улугбек выпил чай и поставил кружку на стол. «Кольчугу!» — крикнул он служанкам и вытянул руки. «Одной сабли будет мало», — подумал он. «Еще второго коня!» Улугбек стоял на пороге юрты в полном вооружении. Кольчуга и резной железный шлем тяготили его, но не настолько, как это может сделать стрела или сабля московитов. Все было готово к отъезду. Два лихих татарских жеребца перебирали ногами у юрты в ожидании седока. Эви стояла у порога и смотрела, как Улугбек садится в седло. «Возвращайся с победой, Улугбек!» — крикнула она, но ее возглас утонул в топоте копыт.